Глава 9. Водные титаны. «Не все так плохо, как тебе может показаться на первый взгляд. Не беги через лес, как изначально задумала. Иди вверх по реке. Пропусти дельту, где ответвляется правый рукав, а слева впадает приток Хаддей. Двигайся по основному руслу, а потом поворачивай в левый. Ниже по его течению располагается несколько крупных городов. Легче будет затеряться». «Дерек там не бывает, следовательно, знакомых у него нет, и найти тебя будет намного сложнее. Тем более, что никому в голову не придет искать в том направлении. Прочесывать в первую очередь станут территории вниз по течению, как только поймут, что твоя нога не ступала в лес». Я не выдержала и расхохоталась. «Вверх по реке? Шутить изволите? Да меня даже вниз по течению волной с ног собьет сразу». «Я значительно понижу уровень воды и остановлю течение. Успеешь пройти озвученным маршрутом, молодец. А нет, буду вспоминать, как ту, что даровала мне свободу». «Да, какой незамысловатый по своей циничности ответ, а главное, честный». «Думаете, что даже при озвученных условиях окажусь способной хоть на что-то?» Я опустила голову, взглядом намекая на свою теперешнюю фигуру. «Нарастить мясо на это тщедушное тельце у меня не получится. А вот вдохнуть чуть больше жизни и сил вполне. Только имей в виду, власть моя не распространится слишком далеко от этого места. К тому же скоро моя магия перестанет на тебя влиять. Мне и самому стоит затаиться на время, чтобы все поверили в мое размагичивание». Источник перетек из чаши и оказался всего в нескольких сантиметрах от моего носа. Такие, как я, никогда не теряют своих свойств навсегда, просто уходят в тень или сливаются с наиболее сильными. Так вот, что хотел сделать дядя, когда бормотал о подчинении всех водоемов королевства. Поглотить источником Норренхайтов более слабые. Тем временем по водной глади пошла рябь, как бы выражая недовольство моей медлительностью. «Только мое лицо не трогайте». Источник немало удивился этой просьбе. «Почему? Я могу убрать все повреждения, нанесенные Дереком. Не пристало девушке ходить с такими украшениями на лице». «Вот именно! Дядя будет искать свою юную симпатичную племянницу, а не фингалистое недоразумение вроде меня. Даже если вручит какой-нибудь ищейке мой портрет, то мало кто решится вглядываться в расквашенную физиономию какой-то девки. От таких обычно отводят взгляд. Еще и парочкой нелестных характеристик могут вслед наградить». «А когда синяки пройдут, еще что-нибудь придумаю». «Оригинально, но не лишено смысла. Что ж, значит, трогать лицо и в самом деле не стоит». Источник словно распахнул объятия, сомкнув их за моей спиной. Я словно очутилась внутри водяного кокона, плотно облепившего с головы до ног. Вода текла по коже, но не пропитывала одежду и обувь. Холодно, мокро или неприятно не было, наоборот, от нее шло приятное тепло. Слабость уходила, а в теле ощущалась невиданная доселе энергия. Горы, конечно, не сверну, но пару тоннелей в них пробить точно сумею. Источник вернулся в чашу так же внезапно, как и появился из нее. «Беги!» И я побежала в указанном направлении, держась руками за импровизированные лямки, чтобы мешок не бил по спине. Источник и в самом деле понизил уровень воды аж до щиколотки и остановил течение. Бежать было не очень удобно, но выбирать не приходилось. Источник и так очень сильно мне помог. Без него меня бы прибило обратно к берегу, зайди я всего лишь на расстоянии метра от кромки. Луна то скрывалась за облаками, то начинала ярко освещать все вокруг. Периодически она ослепляла меня резкими перепадами свет-тьма и бликами о водную гладь, но я упорно стремилась вперед. А вот и первая развилка, о которой говорил источник. Неожиданно со стороны притока Хаддей послышался шум. Словно мощный поток разбивался о невидимую преграду, пытаясь преодолеть ее раз за разом. Внутри стало тревожно, и я повернула голову как раз в тот момент, когда огромная волна откатилась назад, а затем с оглушительным ревом устремилась в мою сторону, пробивая то, что ее сдерживало. Зрелище было настолько ужасающим и прекрасным одновременно, что меня словно парализовало на месте. Внезапно меня в спину ударило и понесло вперед, откидывая подальше от того места, где стояла. Плюхнувшись на четвереньки, я обернулась, наблюдая, как волна возвращается обратно, врезаясь в несущуюся ей навстречу. Вверх взмыли два потока воды, схлестываясь друг с другом. На секунду мне показалось, что они стали похожи на фигуры мощных мужчин, решивших выяснить отношения между собой. Брызги летели во все стороны тяжелыми снарядами, падая вниз. Бугрились, то наливаясь, то светлее, полупрозрачные мышцы сапфирового цвета. Прямой удар руки одного, целящего в корпус другого. Уклонение второго, захват. Они то обращались обратно в потоки, то снова сцеплялись, словно мифические водные титаны. Кое-как поднявшись, я отжала ставший тяжелым подол и рванула вперед. Похоже, что Норан решил вмешаться, отвлекая внимание Хаде на себя. В спешке несколько раз падала, вставала, но продолжала бежать, чувствуя, как уходит сила, данная источником. До нужного рукава оставалось не так много, как вода начала резко подниматься, сбивая с ног и увлекая за собой. В реке начали закручиваться водовороты, швыряющие меня друг к другу. Мешок давным-давно сорвался, скользнув по спине и унесясь на дно. Я уже не различала, где верх, где низ в этой круговерти, лишь пыталась время от времени сделать вдох, чтобы не захлебнуться. Налетев со всего маху на какую-то корягу, умудрилась зацепиться за одну из ее веток косой и начала тонуть. Отцепить или распутать волосы никак не получалось. Воздух в легких заканчивался, а всплыть все никак не выходило. Проклятая деревяшка упорно тянула меня ко дну. Ветка тоже не ломалась, как я не билась. Задев себя по груди, внезапно вспомнила про нож, который в последний момент прихватила перед тем, как сбежать из дома. Пока вытаскивала его из размокших кожаных ножен, несколько раз порезалась. Но, наконец-то, ухватилась одной рукой за корягу, а второй начала буквально пилить косу. Хорошо, что не у самых корней волос зацепилась, иначе точно по шее полоснула бы. Освободившись, начала всплывать. Но руки и ноги почти перестали слушаться. Неведомая сила выдернула меня как раз в тот момент, когда я уже начала терять сознание, наглотавшись воды. Куда волочет мое тело, уже не понимала, медленно погружаясь во тьму. Легкие горели при каждом вдохе. Но эта боль меня только порадовала. Раз есть чему болеть, значит, жива. Медленно, приходя в себя, пыталась понять, где очутилась. Пальцы нащупали мягкую траву, вцепившись в которую, я попыталась приподняться, чтобы перевернуться, исторгнув из себя речную воду, а затем сесть. С трудом, но мне удалось и это. Над ближайшими холмами занимался рассвет, развеивая туманную дымку над рекой. «Ты все-таки выжила. Поздравляю!» Раздался совсем рядом до боли знакомый голос. Немного развернувшись, я увидела сидящего рядом мужчину лет 30, с пронзительными глазами, меняющими свой цвет от прозрачно-голубого до насыщенно-синего, одетого в костюм тройку. «Спасибо, господин Истнорен», — прохрипела я в ответ, пытаясь откашляться. «А ты забавная, Лара», — легко рассмеялся источник, оценив мою шутку. «Это, конечно, не то место, куда я хотел, чтобы ты попала, но тоже вполне подойдет, чтобы спрятаться. Если бы не этот сопляк Хаддей со своим строптивым характером, все бы получилось. Но ничего, он свое получил. Ты мне нравишься, Лара, особенно твое стремление к жизни. Продолжай в том же духе. Пожалуй, сделаю тебе один подарок. Ты можешь обратиться к воде, абсолютно любой, и попросить ее о чем-то, что в ее силах. Передать послание, например». «Но тогда дядя сможет меня найти? Ведь есть такая вероятность?» «Несомненно, если это произойдет до того, как тебе исполнится 21 год. Есть кое-какая поисковая магия, сработающая даже после разрыва привязки, если у родственников есть сходный стихийный дар. Поэтому хорошенько подумай, прежде чем использовать мой подарок. У меня нет пророческого дара, но, думаю, когда-нибудь магия тебе пригодится. А теперь прощай. Я израсходовал почти весь свой резерв за прошедшую ночь». Источник направился к реке и растворился в тумане. «Жива! Я жива!» — Теперь пора сориентироваться, куда идти и продолжить свой путь. Я поднялась и, цепляясь за стволы деревьев, пошла по тропинке, петляющей впереди.